Глава 10. На дорожке, на полпути вниз, стоит какой-то мужчина и смотрит на футбольный мяч. Высокий, моложавый, привлекательный, уверенный вид, квадратное лицо, рыжеватые волосы. Недешевые веллингтоны придают ему почти военный вид. И дорогая зеленая куртка из вощеной ткани, куда новее, чем у Малклма. «Здравствуйте», — говорит мужчина, и, не дожидаясь моего вопроса, продолжает. «Сэм Бернсон». Он протягивает мне руку для приветствия. Я различаю еле уловимый акцент. Американский, но не слишком. «Сэм Бернсон?» — спрашивает, растягивая слова. «Вы из дома? Из Балду?» После некоторого колебания я отвечаю. «Я... Вы Карензо Брей? Психолог из Фалмута?» «Откуда он знает?» «Простите, что напугал. Я сосед. Мы с женой живем в усадьбе Энджарден. Это выше по холму. Я решил прогуляться, пока дождя нет. Как раз возвращаюсь домой. Малк мне про вас рассказывал». Он пожимает плечами, грустно улыбается, произносит еще несколько банальных любезных слов. Минуты уходят, я чувствую разочарование, сержусь. Но тут Сэм спрашивает. «Хотите спуститься к водопаду?» «Да». «А, то самое место. Говорят, опасное. На камнях трудно удержать равновесие, особенно когда сыро». «Я слышала». Он скорбно вздыхает. «Как не приду туда, думаю об одном и том же. Как грустно». Я внимательно вслушиваюсь в акцент. «Нью-Йорк?» «Ужасно нелепо», — продолжает Сэм. «Случайность. Бедные дети. Она была такой молодой, красивой, и ее все любили. Ужасная трагедия, что и говорить. Я не знаю, что еще сказать. Меня пробирает легкая дрожь. Я указываю на дом, еле видный за деревьями. Наверное, это и есть Энджарден. Вы давно там живете? Вы с женой? Будь это Нью-Йорк или Лондон, я бы сказал, что мы всегда там жили. 6 лет как минимум, он смеется. Я далеко не сразу понял, что в Корнуэлле я здесь живу, значит, здесь родился и прожил всю жизнь мой прапрадедушка на полмили ниже рудника и ел пироги с репой. Я улыбаюсь. С брюквой. Пироги бывают с брюквой. Да, все так и есть. Корнуольцы — люди недалекие. Как это? В том смысле, что они пришли сюда за 3000 лет до нашей эры и с тех пор не снимались с места. И даже если уезжают куда-нибудь далеко, то стремятся вернуться. Я вернулась. «А, ну а вы-то как сюда попали?» — спрашиваю я. «От Манхэттена путь не близкий». «В молодости я перебрался в Лондон, учился в колледже, Лондонская школа экономики. Поэтому я утратил акцент почти. Жена моя британка до мозга костей. Всегда жила в Лондоне, но у ее родни здесь летний домик. Возле, как же его, Кербис Бэй». Он с уверенным видом упирает руки в бока, как и подобает землевладельцу. «Я финансист, жена дизайнер. У нас в Лондоне один из этих ваших обычных таунхаусов. Но жена говорила, что ей всегда хотелось жить здесь, на побережье. А потом сказала, что нашла идеальный дом. Энджарден. Он чем-то похож на Балду, только поменьше. И, ну... чердак не протекает, если вы понимаете, о чем я». «Да уж, понимаю. Я, честно говоря, думал, что мне здесь не особо понравится, и мы через несколько месяцев вернемся в Лондон. Но это место пришлось мне по душе. Пока отсюда можно сбежать через недельку-другую, в особенности зимой, оно потрясающее. Мы к Балду ближе всех, так что свели дружбу с Натали и Малклмом. Дети часто к нам приходили. Соли любил гонять мяч у нас на лужайке. Натали тоже наведывалась. Сэм поднимает воротник непромокаемой куртки, словно хочет закрыться не только от ветра, но и от вопросов. «А теперь они у нас не появляются». «Чёрт, вот ведь беда. А моя жена не хочет вмешиваться. Больше не хочет». Он вздыхает. «Дети, я был там на днях, когда у Соли случился нервный приступ». «Да?» «Да уж. Молли потребовалась помощь, она мне сразу позвонила. И когда мы с Соломоном были у него в комнате, он эти слова и сказал. О своей сестре, Господи. Какой же это был ужас. И рычал при этом, как собака. А еще он вечно видит черных птиц. Почему Соломон сказал, что Грейс ее убила? Почему именно так?» Я потрясенно молчу. Несколько секунд, после чего выдавливаю. «Что?» — сказал Соломон. Сэм неуверенно смотрит на меня. «Он сказал, или, во всяком случае, намекнул, что Грейс убила ее. Убила Натали. После того, как Грейс пыталась обвинить в этом Соломона». Он смотрит на меня, приоткрыв рот. «Черт! Малк что, ничего вам не рассказывал?» «Нет, этого точно не рассказывал». Сэм качает головой. «Вот же меня занесло. Извините. Все нормально, я только...» «Ну, мне пора. Простите, я немножко забрел за флажки. Я просто шел домой. Рад был познакомиться. Надеюсь, мы еще увидимся». Несмело стукается кулаком о мой кулак, словно у него нет времени на рукопожатие, после чего стремительно удаляется, почти убегает, исчезает в черной сетке линий из узловатых ветвей зимних деревьев, пробирается домой в Энджарден. Рассерженная и взволнованная, я возвращаюсь на главную тропу и поворачиваю направо, к водопаду. У Малкольма Тьяка было предостаточно времени рассказать мне обо всех этих более чем важных вещах. Но он ничего не рассказал. А значит, я все-таки была права. Он лжет или, как минимум, умалчивает о чем-то. Но если так, то какой во всем этом смысл? В моих визитах сюда, если меня почуют неправдой. Я вряд ли смогу поддержать его детей, если он и дальше будет обманывать меня в столь существенных вещах. Если дети чувствуют вину настолько, что считают себя ответственными за гибель матери, то это чувство, сколь бы нелогично оно ни было, во многом объясняет странности их поведения, а также указывает на более глубокие слои истории. С чего бы детям чувствовать ответственность за смерть матери? Бесконечное множество объяснений приходит мне в голову, пока я шагаю по нужной тропинке, по верной дороге, по пути истинному. Перелезаю по двум приступкам, и сквозь прорехи в стене колючего кустарника уже виднеется необъятное море. Третья приступка, и передо мной открывается залив Зондорлом. Я слышу водопад, вижу его брызги. Вот оно. Здесь поток Батшебы мчится мимо нас, с грохотом выбегает к обрыву и, очертя голову, прыгает в воздух, словно кто-то обманул его доверие. Водопад полон грации, красоты, силы. Он живой. Я вдруг ловлю себя на мысли, а хорош ли этот обрыв в смысле альпинизма? На скале много мест, куда можно упереться ногой, но вода делает гранит безумно опасным. Я скучаю по скалам. А вдруг свалишься с самой кручи? 60 футов и пропасть, а внизу камни. Исключительно простой способ умереть. Втягиваю воздух. Сырой, прохладный. Пахнет свежестью. И все же к ней примешивается еще какой-то запах. Гниющие водоросли. Я стираю с глаз влагу. Порывы ветра несут мельчайшие капли вверх по скале, просаливая меня, обдавая брызгами, пока я размышляю о чем думала здесь той ночью Натали Скьюз. Столкнули ее. Спрыгнула она сама или нечаянно упала? Неужели она не думала о своих чудесных детях? Или думала о них и плакала? Размышляя об этом, я вдруг вижу внизу, на пляже, маленькую фигуру. Это Соломон Тьяк, и он один. Подошел к самой воде, опасно близко, на этом печально известном берегу. Похоже, бросает что-то в волны, что-то маленькое, мне не видно, что именно. А потом он заходит в воду, совсем как моя собственная дочь, которая лунатически брела навстречу своей роузлендской смерти.